«Я все-таки тебе кое-что скажу», — задумчиво проговорила я. «Посоветуй, как мне быть?» «Не скрою, мне страшно хочется знать, что ты на этот раз отколола», — ответил он. «Но я не настаиваю, можешь и не говорить. Разве что я тебе смогу в чем-то помочь. Ты мне уже помог, но можешь помочь еще. Дело в том, что мне надо отправиться в Интерпол и все сказать». «Сейчас я понимаю, что мне надо было отправиться туда в первый же день, вместо того, чтобы звонить тебе. А теперь я боюсь». «Чего ты боишься? Что тебя отругают за опоздание?» «Да нет. Они будут счастливы, если я приду к ним и через полгода. Но, понимаешь, меня разыскивают одни очень нехорошие люди. 3 дня назад они еще не знали, где я. А теперь наверняка все поняли». Они уверены, что я отправлюсь в Интерпол, и если не перехватят меня по дороге, то нападут на мой след и пристукнут где-нибудь в другом месте. Так что если бы я сейчас отправилась в Интерпол, то уже должна была бы там остаться. А мне жутко этого не хочется, мне хочется в Италию. Однако, с другой стороны, следовало бы пойти к ним и все рассказать. «Так позвони», — предложил он, подумав. «Пусть кто-нибудь от них придет к тебе». Я тоже подумала, и мое услужливое воображение тут же подсунуло мне картину. Незнакомый гражданин, выдававший себя за представителя Интерпола, с восторгом выслушивает мое сообщение, а потом вынимает острый кинжал и вонзает его мне в грудную клетку, после чего спокойно покидает гостиницу. «Ну нет», — мрачно ответила я. «Если выбирать из двух зол, уж лучше я сама к ним пойду. Я до того дошла, что в каждом вижу бандита. Прошу тебя, если можешь, если знаешь, где этот Интерпол помещается, поезжай туда и посмотри, нет ли поблизости чего подозрительного». «Хорошо, я могу проехать там, хотя и не представляю себе, как должно выглядеть что-то подозрительное». Из отчета, сделанного мне на следующий день, я поняла, что там подозрительно абсолютно все. Автомашины, стоящие поблизости, могли поджидать меня. Прохаживающийся перед зданием полицейский мог быть подкуплен гангстерами. Люди всех возрастов, сидящие на расположенных поблизости скамейках и тумбах, могли быть людьми шефа. Проходящий мимо кюре под зонтиком мог быть переодетым бандитом. «Ах, чтоб их черти взяли!» — с досадой проговорила я. «В конце концов, я могла бы пойти туда и остаться там, если бы не настоятельная необходимость лечиться от ревматизма и авитаминоза. И вообще, если я сейчас не приду в себя, то не приду никогда. А пока можно, я оставлю у тебя кое-что из моих вещей». Утром я села в самолет, отправляющийся в Катанию. Тем временем в покинутом мною замке развернулись очень интересные события. «Высокочтимая дама!» — ревел сторож в отверстие в потолке. «Эй, ты отзовись! Ты жива!» Снизу никто не отзывался. Как видно, я опять была не в духе и не хотела отвечать. Сердито ворча, сторож спустил корзинку, вывалил ее содержимое, вытащил пустую корзинку обратно и удалился. На следующий день он ревел дольше и громче, но я по-прежнему не отзывалась. Он попытался рассмотреть, что делается внизу. Там царила непроглядная тьма. Может, я потому была не в настроении, что моя коптилка погасла. Правда, у меня были спички, но они могли отсыреть. «Эй, ты!» — завопил сторож. «Высокочтимая дама! Я дам тебе новый светильник!» Внизу царила мертвая тишина. Сторож опорожнил корзинку и отправился за новым светильником. Он зажег его, перевязал веревками и спустил вниз. То, что он увидел в подземелье при свете коптилки, испугало его. Как вчерашние, так и сегодняшние продукты лежали нетронутыми. «Высокочтимая дама!» Встревоженный, он ревел, как раненый буйвол. «Ты что? Померла!»